на организм препараты из репы действуют слабее, чем препараты из редьки. Номер 159. Репяшок обыкновенный. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используют траву этого растения. Репяшок обыкновенный – это многолетнее травянистое растение до метра высотой. Стебель у него прямо стоячий, шершаво-волосистый. Листья прерывисто-перстые, снизу сероватые. Цветки золотисто-желтые, собранные в длинной, густой, узкой колосовидной кисти. Чашечка пятираздельная, лепестков 5. Плоды сверху плоские, с оттопыренными шипиками. Растение обладает приятным запахом. Цветет в июне-июле. Надземная часть растения богата дубильными веществами и содержит незначительное количество душистого масла. Есть и следы витамина К. В народной медицине репяшок применяют для лечения многих болезней. Особенно полезен он при ревматизме, геморрое, желудочных болезнях, кровохарканье, воспалении слизистой оболочки гортани. Отвар с медом – одно из лучших средств при болезнях печени и селезенки. Он устраняет запоры при болезни печени, полезен при заболеваниях желчного пузыря. Кроме того, он растворяет песок в почках, а наружно применяют его при раковых опухолях и при офтозном стоматите, воспалении полости рта в связи с отравлениями. Разовая доза приема 20,0-4,0, то есть при заваривании 20 грамм на стакан следует принимать по 1/4 полстакана 3-4 раза в день с добавлением меда по вкусу. Номер 160. Роза собачья или шиповник обыкновенный. Роза дикая, собачьи розы. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используются плоды, цветки, листья и корни. Растет в сухих местах, на опушках лесов, в разреженных лесах, между кустарниками, по краям дорог и у изгородей. Роза собачья или шиповник обыкновенный – самый популярный, общеизвестный из всех видов шиповника. Высокий, негустой, ветвистый кустарник с дугообразными ветвями. Кора зеленая или красно-бурая. Шипы редкие, основания весьма широкие, серповидно изогнутые. Цветки розовые или бледно-розовые с непарно-перистыми листьями. Плоды удлиненно-овальные, гладкие, ярко- или светло-красные, похожие на ягоды с волосистыми семенами, которые колкие, если их взять в рот, или кусают тело, попадая под одежду, например, за воротник. Собирают плоды шиповника обыкновенного, когда они полностью созреют, пока не настанут морозы. Применяют их очень широко в научной медицине, в народной лечебной практике и в кондитерской промышленности. Шиповник, кроме дубильных веществ, содержит много витаминов С, А, В2, К, П в плодах и витамин Е в семенах. Препараты из шиповника являются витаминным, мочегонным, противовоспалительным и регулирующим функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта средства. Благодаря тому, что в шиповнике много ценных веществ, особенно витаминов, его широко применяют в научной медицине. Из него изготовляют экстракты, сиропы и таблетки. В кондитерском производстве из шиповника изготовляют дрожжи и конфеты. В научной медицине очень популярен особый препарат, назначаемый по воспалению печени и желчного пузыря – холосаст.